Вы шутите, князь. Сохрани меня, Бог. Люди кричали много о своих правах, но всегда умалчивали о своих обязанностях. А мы сделали иначе. Мы крепко держались обязанностей, и право таким образом определилось у нас само собой. Да как же вы это сделали? Бог благословил наше смирение. Вы знаете, Россия никогда не заносилась духом гордыни. Никогда не хотела служить примером прочим народам, и от того-то Бог избрал Россию. Неужели это правда, князь? Дай-то Бог. Да все-таки я не понимаю, как вы дошли до такого счастья? Дошли просто, повинуясь стремлению века, а не бегая с ним в запуске. Мы искали возможного и не гонялись за недостижимым. Мы отделили человеческое от идеального. Мы не увлекались пустыми, неприменяемыми началами, ибо знали, что нет начала, которое бы, доведенное до крайнего своего выражения, не делалось нелепостью и, что хуже, преступлением. Вот почему мы старались согласовать разнородные стихии, а не разрушать, не сокрушать их в безрассудных порывах. Мы искали равновесие. Равновесием держится весь мир, и это равновесие нашли мы в одной только любви. В любви христианской таится и гражданственное спокойствие, и семейное счастье, все, что мы можем просить от земли, все, что мы должны просить от неба. «И вы не встретили препятствий?» — спросил Иван Васильевич. «Без препятствий не было бы успеха, не было бы человеческих условий. Но в любви мы нашли и волю, и силу, и победу над враждебными началами, нашли единодушное влияние всех сословий для великого народного подвига. Дворяне шли вперед, исполняя благую волю Божьего помазанника. Купечество очищало путь». Войско охраняло край, а народ бодро и доверчиво подвигался по указанному ему направлению. И побороли мы и западное зло, и восточное зло, пользуясь их же примером. И теперь, слава Богу, Россия владычествует над вселенной не одними громадными силами, но и духовным, высоконравственным, успокоительным влиянием. «Я вижу, — заметил Иван Васильевич, — вы все-таки по-прежнему аристократ». Князь улыбнулся и пожал плечами. «Опять слова, опять пустые названия. Хорошо, что я с вами давно знаком и не повторю вашего замечания. Но я вас предваряю, вы можете уронить себя в общем мнении, если узнают, что вы еще занимаетесь пустыми толкованиями об аристократах и демократах. Теперь все называется настоящим именем и оценяется по достоинству. Тунеядец, который надувается глупой надменностью, точно так же отвратителен, как и желчный завистник всякого отличия и всякого успеха. Голодная зависть нищей бездарности ничем не лучше спесивого богатства. Я аристократ в том смысле, что люблю всякое усовершенствование, всякое истинное отличие, а демократ, потому что в каждом человеке вижу своего брата. Впрочем, как вы видите, эти понятия вовсе не разнородны, а, напротив, тесно связаны между собой».